клянусь», — раздался в голове торжественный голос Эльки. «Мда, чем дальше в лес, как говорится. Впрочем, может, это и к лучшему. Если уцелела одна база, то, возможно, где-то что-то еще уцелело. А будучи императором, пусть и чисто формально, мне будет проще взять будущие находки под контроль. Ну а там дальше видно будет. Надо еще умудриться дожить до этого самого дальше». Пришло сообщение от Грелга. Он просил зайти в рубку. Едва передо мной раскрылись створки бронезаслонок на входе в рубку, как раздалась команда. «Император в рубке. Правь и славься». Гролг, единственный, кто был не в ложементе, вытянулся и вскинул правую верхнюю руку к берету в воинском приветствии. Одновременно откуда-то сверху раздались аккорды торжественной музыки. «Ах, да, кроны, насмотревшись фильмов и изучив историю России, выпросили у меня новую форму. Теперь они щеголяли в атланских комбизах, стилизованных под самые крутые современные, а в расстегнутом вороте виднелись голубые тельняшки. Да, послание от парней-десантников они тоже видели и безгранично зауважали десантуру. Правда, береты выбрали не голубые, а черные, под цвет комбинезонов. Кстати, Гролк нарушает инструкцию. В боевой рубке во время выхода из гипера и дежурства положено находиться в бронескафе. Хотя я и сам хорош. Гролговский скаф, вон он, стоит раскрытый, готовый в любой момент принять в свое нутро хозяина. Это Гролк решил выпендриться таким образом. Ай, ладно, даже слова ему не скажу. Жалко только, что фуражку себе не замастырил на синтезаторе. Надо будет озаботиться этим. Вольно. Продолжать несение службы. Есть продолжать несение службы. Гролк опустил руку и сделал шаг назад и вбок, слитным движением помещая свое немаленькое тело в бронескорлупу скафандра, лицевой щиток оставив при этом открытым. Что тут у нас? Поинтересовался я чисто для порядка. Все и так было ясно. С планеты шел запрос на связь. Ох и паника там у них, усмехнулся Гролк, вставая чуть сбоку и позади меня. Мы же идем по зоне смерти, как ее у нас называют, и все еще целехонькие. Ну, давай пообщаемся. Я тоже не удержался от смешка. Представляю, что там, внизу, сейчас творится. Неизвестный корабль. Вы находитесь в запретной зоне. Немедленно покиньте систему, иначе будете уничтожены. Повторяю, неизвестный корабль. С развернувшегося перед нами голографического экрана смотрел молодой крон с абсолютно растерянным выражением лица. А я вдруг вспомнил слова песни Рейт из моей той, старой жизни. Написала ее замечательный бард, автор-исполнитель Алькор, Светлана Никифорова, в соавторстве с Сергеем Пыхтиным. А мне песня всегда нравилась, как, впрочем, и все другие ее песни. Мы к планете приближались, нас ловили на прицел, а в наушниках смеялись. Улетай, покуда цел. Но насмешки не спасают, есть приказ, проложен курс, а исход войны решает человеческий ресурс. Вот ради этого самого человеческого ресурса я и прилетел сюда. А кронов я как-то сразу начал считать людьми. Тем более, что кроме лишней пары рук и большого роста внешних отличий больше не наблюдалось. Говорит капитан Рус, транспорт Барлок, следую указанным курсом к посадочной площадке. Вектор сближения, Й-1715. Как о какой площадке? Крон-диспетчер совершенно обалдел и аж начал заикаться. Средние транспорты не приспособлены для посадки на планеты. Вы с ума сошли? Улетайте немедленно, пока страж не уничтожил вас. Ну, его понять, в принципе, можно было. Ситуация-то далеко не ординарная. Никогда прежде чужие корабли так безнаказанно не летали в пространстве системы кронов. Страж моментально уничтожал чужаков. А тут какой-то левый транспорт нагло прет прямо через смертельно опасные сектора. Да еще и собирается садиться на планету. Крон собирался уже что-то сказать, когда у меня из-за спины вышел Гролк. «Здравствуй, Терх. Не забыл еще меня, дядя? Но как? Почему ты на корабле чужаков? И почему вы все еще живы?» «Все нормально, мой мальчик. Передай совету, чтобы немедленно собрались у входа в великие чертоги. Скажи, что я велел передать. Он здесь. Запомнил? Ну и славно. Что у вас вообще происходит?» «У нас здесь объявлена тревога, дядя Гролк. Тактическое поле на 74-м полигоне вдруг раскололось на две половины, которые разъехались в стороны, и оказалось, что под ними идеально ровная площадка. Подожди, так это и есть та самая посадочная площадка, на которую вы собираетесь садиться?» «Да, это для нас. Жди, скоро увидимся. И не забудь проинформировать совет, племянник», — с некоторым удивлением спросил я Гролга. Как-то я раньше не поинтересовался, как обстоит дело у кронов в семейном вопросе. Все привыкли, что кроны называют свой народ семья, и никто не задумывался, а есть ли у них более мелкие, так сказать, ячейки общества. «Да, сын моей сестры», — с какой-то теплотой ответил Старпом. «Между тем мы уже приблизились к планете настолько, что ее стало хорошо видно на обзорных экранах. Два крупных материка, почти соприкасающиеся в районе экватора, были раскрашены словно под камуфляж. Зеленые пятна лесов перемешались с желто-коричневыми пятнами гор и пустынь. Голубые прожилки рек только усиливали сходство с маскировочной расцветкой. Над планетой висели два естественных спутника, каждый размером раза в полтора меньше Луны. Один цветом походил на спутник Земли, а другой больше напоминал по цвету Марс. Назывались они просто и незатейливо. Серебряный и красный. Командир, Дерл внешне неподвижен, но я знаю, какую тяжелую работу он сейчас выполняет. Атланский крейсер запросто может совершать посадки на планеты, но сейчас у нас поверх своей брони еще и дополнительная обшивка. А это очень сильно изменяет и центр тяжести, и аэродинамику. Так что хоть и скины делает львиную долю работы, пилоту тоже приходится несладко. Получен сигнал от приводного маяка. Начинаем торможение и вход в атмосферу. Облачился в скафандр и занял свой капитанский ложемент. Ну что же, семья, я иду к тебе. Встречай. Глава 12. Великие чертоги. Это, наверное, очень эффектное зрелище. Посадка на планету корабля такого размера. Особенно если смотреть со стороны. Клинообразная громадина длиной 850 метров от носа и до кормы, шириной в корме 350 метров плавно и величественно опускалась на посадочную площадку. Да, подобного никто не видел очень и очень давно, лет так 1030. Да и тогда корабли того же типа, что и наш крейсер, были самыми крупными, способными осуществлять посадки на планеты. Современные корабли подобного испытания не выдержат. Поэтому сейчас используют боты и челноки для доставки грузов и людей с планеты на корабли и обратно. Подняв огромное облако пыли, крейсер мягко опустился на выпущенные опоры. «Командир, вокруг в радиусе километра множественные цели», — доложил Искин. «Фиксирую облучение прицельными комплексами. Предположительно тяжелое пехотное вооружение и легкие ракетные установки. Опасности не представляют. Распределяю цели по степени приоритета. Готов открыть огонь на поражение. Я прямо кожей почувствовал, как открываются заслонки, выпуская наружу весь наш арсенал. Отбой, имп, вооружение, в походное положение, защитное поле снять. Ну что, Гролк, пойдем, поздороваемся с твоими соплеменниками». Я хлопнул Старпома по плечу и отправился в свою каюту одеваться. Да-да, я решил предстать в уже полюбившемся мне прикиде Дарта Вейдера. А что, вполне себе внушает почтение. Встречают по одежке не только на земле. Пока собирался, Элька транслировала мне происходящее снаружи. Вокруг крейсера было очень оживленно. Подразделения кронов занимали позиции вокруг, прячась за складки местности. С десяток наземных транспортных средств, похожих на ПТРы, ощетинились стволами тяжелых пехотных плазмеров. Чуть поодаль разворачивались расчеты переносных ракетных установок. И все. Ни тебе систем ПВО и ПКО, ни тяжелого наземного вооружения класса поверхность. Только то, что можно утащить на себе. Мда, века, проведенные под охраной бастиона, все же сказались. Ну не нужно было кронам заботиться об обороне своей системы и планеты. За них это сделали атлане. Хорошо еще не забыли, что они вообще-то воины и хоть как-то поддерживали свои умения. Правда, нечего грешить, поддерживали на очень и очень высоком уровне. Для содружества высоком. Между тем к крейсеру подкатил автомобиль с открытым верхом и остановился метрах в 100. В авто помимо водителя находились еще двое кронов. Я приблизил изображение. Один из кронов был совсем старик в накидке, напоминавший римскую тогу, а вот другой, вернее другая, была довольно красивая женщина в форме военного образца. В трюме, у пока еще поднятого пандуса, меня ждали все пятеро моих кронов. Все, кроме Гролга, в атланских бронескафах с тяжелыми плазганами в руках, забрала шлемов опущены, глаза горят жутковатым красным светом. Гролг же был в повседневном комбизе, с неизменной тельняшкой, видимой в раскрытом вороте, и с черным беретом на голове. И я даю обе руки на отсечение, что под броней у остальных тоже надеты тельники. Увидев меня, Гролк одобрительно кивнул. Не знаю почему, но кроны буквально тащились от моего образа черного лорда Ситха. Я дал команду на открытие пандуса. Имп, зараза. Вот зачем было одновременно с его опусканием стравливать в атмосферу какую-то парообразную субстанцию. Как оказалось, реально обычный пар. Для большего эффекта, видите ли, кроны попарно четким шагом промаршировали наружу, встав лицом друг к другу по обе стороны воображаемой красной дорожки и взяв плазганы на караул. Следом спустился на твердь покрытия посадочной площадки и я. Гролк шел на полшага сзади и справа, показывая свое подчиненное положение. А я, сделав последний шаг по пандусу, реально чуть не присел. Блин, какой же здоровенный наш крейсер, оказывается. В космосе этого как-то не ощущается, а здесь, на поверхности планеты, он буквально всем своим весом давит на тебя. Остановившись и осмотревшись, я направился в сторону все так и стоящего авто. Гролк также шел рядом, а остальные кроны четко, словно на параде, развернулись и пошли следом, изображая почетный караул. Пройдя половину пути, я остановился. Было видно, что пассажир авто о чем-то спорит. Я нащупал их сознание. Ни страха, ни растерянности уже не было, хотя такие эмоции еще совсем недавно присутствовали, особенно последние. Старик, словно что-то почувствовав, что не мудрено, так как он оказался псионом почти такой же силы, как и Гролк, вдруг замер и, обернувшись на меня, выпрямился и кивнул головой в знак приветствия. Я сделал то же самое. Старик коротко скомандовал, и авто не торопясь двинулось к нам. «Это Варлд, глава совета», — прокомментировал Гролк, а с ним Синная, командир корпуса внутренней стражи. Имя женщины Старпом произнес с каким-то легким придыханием. Я с удивлением обернулся на него. Да тут даже псионом не надо быть, чтобы понять, что он к этой красотке неровно дышит. Авто остановилось метрах в 10 от нас. Женщина легко вышла из него и подала руку старику, чем, впрочем, он не воспользовался, зато воспользовался тростью. Они неспешно подошли к нам и встали напротив. «Тебя долго не было, Гролк», — раздался скрипучий голос старика. Говорил он на языке древних. «Пришло известие, что ты пропал без вести при исполнении договора найма. Но, как я вижу, это не так, кого ты привел с собой, невзирая на запрет. И я рад тебя видеть, Варлд». Гролк сделал полшага вперед и встал со мной плечом к плечу. «Все во вселенной меняется, не меняется лишь твой отвратительный характер. Как видишь, мы все живы и мы здесь. С нами тот, кого мы ждали все эти века. Это наследник. Он здесь, чтобы исполнить предначертание и войти в великие чертоги. Я и мои воины уже принесли ему клятву крови. Ты уверен, что не поспешил?» С некоторой усмешкой спросил старик. Одновременно с этим я почувствовал, словно ко мне в сознание пытается проникнуть щупальце. Тут же заорала Илька. Пси-атака среднего уровня. Попытка преодолеть защиту. Я мысленно шлепнул ладонью по щупальцу. Оно моментально выскочило из моего сознания, а Варлд удивленно вытаращился на меня. Я двумя руками снял с головы шлем и, чуть прищурившись, посмотрел на него. «Больше так не делай, старик, иначе это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Кто ты?» Старый крон даже едва заметно попятился назад. Не знаю, что его больше поразило. То ли мой отпор его попытки вмешательства в мое сознание, то ли знание их тайного языка. «В содружестве меня зовут Викрус. Я – командор Атлантского флота. Я – потомок тех, кто создал ваш народ. Я прибыл сюда, чтобы проинспектировать находящуюся здесь Атлантскую базу, которую вы называете великими чертогами. Доказательство», – вмешалась в разговор женщина. «Вам мало того факта, уважаемая Синная, что мне подчинился страж и пропустил мой корабль. Вы могли обмануть стража». Ее взгляд, казалось, мог прожечь насквозь. «Мне отдать ему приказ о полной блокаде системы?» Чуть заметно усмехнулся я. «Долго вы продержитесь без поставок извне? Не спорьте». Старик немного пришел в себя. «Испытание все расставит по своим местам. Знаешь ли ты, чужеземец, что ожидает тебя, если ты окажешься не тем, за кого себя выдаешь? Я знаю, что я тот, кто я есть. Ну что же, так тому и быть. Мы немедленно отправимся к входу в великие чертоги». Варлд аж пристукнул своей тростью, на которую опирался. «И отзовите своих бойцов», — обратился я к женщине, — «а то мой Искин нервничает, а пострелять он очень любит. Перед входом в базу кроны за все прошедшие века выстроили целый храм, очень похожий на Парфенон в Афинах, только раза в три побольше. Такие же величественные колонны из белого камня, напоминающего мрамор, стены, украшенные фресками с изображением батальных сцен, где кроны вначале с мечами и копьями, а затем с огнестрелом и плазганами воевали с врагами. Внутри этого храма была огромная статуя крона, стоящего, преклонив колено, лицом к входу в базу и скрестившего все свои четыре руки на груди. Знакомая, кстати, поза. Казалось, что сегодня здесь собралось все население планеты. На расположенных вдоль стен каменных ступенях толпились кроны. Нет, они абсолютно не верили в то, что кто-то сможет открыть врата в великие чертоги. Они пришли полюбоваться зрелищем того, как рискнувший бросить вызов судьбе будет уничтожен. Тем более это не крон, а какой-то пришлый хуманс. О том, что на планету сел чужой корабль, уже было известно всем. Мое появление было встречено недовольным, я бы даже сказал, устрашающим гулом. Мне даже их эмоции считывать не надо было, чтобы понять, как ко мне здесь относится народ семьи кронов. Громко начал свою речь старик, едва мы вошли под своды этого сооружения. Сегодня мы собрались, чтобы узреть, как этот чужак, обманом проникнувший в наш дом, будет сожжен пламенем истины. Ведь только достойнейший из достойных семьи кронов, избранный, может отворить великие чертоги создателей и принести нашему народу величие, которое принадлежит нам по праву. Собравшиеся кроны ответили старику одобрительным гулом, а мне слушать его не было никакого желания. Я, не задерживаясь, проследовал к вратам. Мои кроны, чеканя шаг, шли позади меня. Грлга, так как он был без скафандра, многие узнавали и немало удивлялись тому, что он сопровождает какого-то человека, да еще и ведет себя так, словно служит этому чужаку. Едва я поравнялся со статуей, как дорогу мне заступил здоровенный крон. Нет, реально здоровенный. Если кроны и так были крупнее людей, то этот на голову был выше любого из присутствующих здесь кронов. Во всяком случае тех, кого я видел. Его голый торс был наискосок через плечи перетянут широкими ремнями, под которыми бугрились мышцы. Шеи, казалось, у него не было. Вместо нее те же самые перекачанные мышцы, на которых покоилась голова. Обе пары его рук были сложены на груди. «Дальше ты не пройдешь, жалкий хуманс». Он смачно харкнул себе под ноги, обутые в похожие на берцы ботинки военного образца. «Ты стоишь у меня на пути», — спокойным голосом поставил я его в известность. «И что?» — с издевкой произнес он. «Попробуй, пройди через меня, помойный червь. Ты так спешишь умереть, Каргол, ты стоишь на пути наследника ушедших», — вмешался Гролк. «Этот жалкий хуманс не может быть наследником», — взревел Громила. «Только самый лучший и достойный из кронов может стать им. Мы — великая раса. Наследие, сокрытое в великих чертогах, по праву принадлежит нам». Его эмоциональная речь явно пришлась по душе всем присутствующим. Огромный зал буквально взревел с одобрением. Краем глаза я заметил, как в довольной улыбке расплылся Варлд и как чуть заметно поморщилась Синная. «А ты, Гролк, продолжал потенциальный труп переросток, продался хумансам и предал нашу расу. За это ты умрешь». Он воздел вверх все свои четыре руки и потряс ими. «Позер, никогда не любил такие вот дешевые понты. Ци-ци-ци». Подсокал я языком, покачав головой. «Деточка, ты первым оскорбил меня, а я такого не прощаю. Так что придется тебе ответить за свои слова и действия, и ответить своей жизнью». «Что о?» — взревел тот. «Да я разорву тебя голыми руками, червь». «Вот интересно, почему у них здесь, в Содружестве, как я успел заметить, самое страшное оскорбление, это когда называют червем в различных интерпретациях. Убого у них здесь с матерными выражениями. Уж на что тот же Грег виртуоз в этом деле, но и он, что называется, не дотягивает. Хотя что-что, а русский мат они осваивают здесь просто в лед. Особенно это заметно по моему экипажу. Можешь начинать молить о пощаде, и я, возможно, прислушаюсь к твоим мольбам, если ты языком вылежишь мои ботинки. Голыми руками, говоришь, усмехнулся я. Хорошая мысль, так и быть, пусть будет по-твоему. Босс, ты чего это задумал? Раздался в голове голос Эльки. Ничего особенного. Я передал стоящему рядом Гралгу шлем и отстегнул плащ. Просто, как я и сказал, сейчас убью этого Громилу, и пойдем дальше. Босс, мне это не нравится. Я не могу пробиться в его нейросеть. Могу лишь сказать, что его тело было модифицировано, и это не технология кронов. У них подобного просто нет, они всего добиваются, так сказать, естественным путем в ходе постоянных тренировок. Чем это может грозить? Он намного сильнее обычных кронов, но это по нему и так видно. Сильнее, чем пятеро? Спросил я, помня, как буквально выносил своих кронов на тренировках, да так, что их приходилось укладывать в медкапсулы. Бились-то мы в полную силу. Не могу сказать, нет данных. так что будь осторожен. Я постараюсь блокировать болевые ощущения. Спасибо. А со странностями потом разберемся. Как говорится, вскрытие покажет. Радуйся, Пхуманс. Тебе оказана великая честь, прокаркал Варлд. Тебя убьет великий воин. Его имя. Это не важно. Чуть вскинул я руку, заставляя старика замолчать. Меня не интересует имя трупа. Если будет интересно, то я прочту его на могиле, где будет он лежать. Позади усмехнулся Гролк, что не осталось незамеченным. Ты будешь следующим, Гролк. Громила ткнул в сторону моего старпома аж двумя указательными пальцами. Я уничтожу тебя, ничтожный. Я тебя разочарую, Каргол, но поединка между нами не будет. Гролк был само спокойствие. Ты испугался. Нет, и ты это знаешь. Но я не смогу биться с трупом. А ты им непременно станешь после того, как командир убьет тебя. Все, ты, труп. Каргол аж покраснел от ярости. Я разделся по пояс, передав все Гролгу. Сверху положил свой энергомеч. По рядам зрителей прошел легкий шепоток. Да, мое тело тоже не тело задохлика, и ростом я почти со среднестатистического крона. Ну, может, чуток пониже. Находившиеся рядом расступились, образуя круг диаметром 10 метров. Громила громогласно заревел, стукнул себя по очереди всеми четырьмя кулаками в грудь, выбив нечто похожее на короткую барабанную дробь и, расставив в стороны руки, попер на меня. Я пошел навстречу и в самый последний момент едва смог увернуться от сильнейшего удара. Соперник оказался на редкость быстр, и если бы не мое ускоренное восприятие, то мне пришлось бы туго. Крон резко развернулся и попытался меня достать. Поднырнув под его руку, я перехватил левую нижнюю конечность и, добавив для пущего эффекта силы, сломал плечевую кость. Если честно, то я ожидал, что он заорет от боли, но, увы, Каргол лишь в недоумении посмотрел на ставшую непослушной конечность и просто заправил ее под один из ремней, чтобы не мешалось. Ну что же, как говаривал вождь мирового пролетариата, мы пойдем другим путем. Следующую руку, а это была уже нижняя правая, я ему просто оторвал, поймав на очередной атаке. Наконец-то в его пустой башке промелькнула мысль, что это ж неспроста. Во всяком случае что-то такое в его глазах появилось. Впрочем, на пользу ему это явно не пошло, и Крон ринулся в очередную атаку, орошая все вокруг льющейся из рваной раны кровью, хотя всем уже было ясно, что я с ним просто играюсь. Ну все, пора этот цирк заканчивать. Я просто сделал сальто вперед, перепрыгивая через него, и когда был прямо над его головой, то обхватил ее руками, заставив Громилу рухнуть на каменные плиты пола. Его голова оказалась зажата в моих руках. Он дернулся было освободиться, но я сделал резкое круговое движение. Раздался характерный хруст шейных позвонков. Ноги Крона несколько раз конвульсивно дернулись, а вокруг начал разноситься характерный запах содержимого кишечника. Я отбросил безжизненное тело в сторону и встал. Только сейчас я обратил внимание, что вокруг стояла оглушительная тишина. Внезапно я почувствовал со спины смертельную опасность. Энергомеч сам прыгнул мне в руку для того, чтобы в тот же миг отбить в сторону выстрел из плазгана. Стрелявший в меня Крон стоял чуть в стороне и продолжал выпускать один заряд за другим, а я быстрым шагом приближался к нему, отбивая мечом выстрелы. Причем старался, чтобы они уходили вверх и никого больше не зацепили. Это первый отбил куда придется. Надо будет потом узнать, не пострадал ли кто. Сблизившись со стрелявшим, который смотрел на меня с нескрываемым ужасом, я одним движением отсек ему руки, которыми он держал оружие, а затем отделил голову от шеи. Откуда-то сбоку с воплем выскочил еще один, размахивая перед собой сразу четырьмя мечами. Я выбросил в его сторону руку и силой впечатал нападавшего в стену позади него, в которую он и врезался с отчетливо слышимым чавкающим звуком, после чего сполз на пол, оставив после себя большое ярко-красное пятно. Все это заняло считанные секунды, но мои кроны успели среагировать. Моментально они образовали вокруг меня коробочку, ощетинившись во все стороны стволами плазганов и врубив на полную мощность индивидуальные силовые щиты. Среди собравшихся в нескольких местах раздались выстрелы и какое-то шевеление. В целом же кроны были откровенно шокированы столь быстрой расправой, да еще и такими способами, над своим сильнейшим, как они считали, воинам и двумя нападавшими и на такую мелочь не реагировали. В их эмоциях ярко чувствовалась растерянность и надежда. Я больше не чувствовал агрессии, дав своим команду отбой, направился к Гролгу. Чуть в стороне на камнях пола лежал Варлд с развороченной выстрелом плазгоногрудью. Так вот куда ушел тот первый выстрел. Стоящая над ним Синная что-то говорила в камлинг и, судя по всему, принимала доклады. Я быстро оделся, и мы с Гролгом подошли к ней. Синная обернулась к нам. Убиты еще 3 члена совета. Остался только ты, Гролг. Живыми никого из убийц захватить не удалось, но уже известно, что все они работали в найме вместе с Карголом. Не понимаю, почему они это сделали. Ведь это же были наши лучшие воины. Внимательно проверьте их тела и особенно тело Каргола, сказал я, закончив облачаться в свою броню. Он был модификантом, и подобной технологией вы точно не владеете. Кроме того, у него стоит нестандартная нейросеть. Откуда вы это узнали? Взгляд командира корпуса внутренней стражи, казалось, проникает в самые потаенные уголки сознания. Если бы не был уверен, то подумал бы, что она тоже псион. Это не важно. Просто проверьте. И придумайте способ, как проверить остальных, есть ли у кого-либо еще что-то подобное. А сейчас извините, у меня есть незаконченное дело. Я по-гусарски прищелкнул каблуками, слегка кивнув головой, и направился к входу в базу. Стоило мне приблизиться к блестящим, практически зеркальным, Гролг сказал, что их раз в год обязательно полируют. Ритуал у них такой, с створком входа, как из пола выскочила небольшая стойка с пластиной сканера. Я снял перчатку и на секунду замер, держа руку над чуть заметно светящейся поверхностью. Нужно приложить руку к сканирующей пластине и подать пси-импульс, почему-то шепотом произнесла в голове Илька. Так имп сказал. Потом на нейросеть, то есть мне, придет запрос на установление связи и введение кода. Тебе нужно будет четко мысленно назвать код. Если все верно, то ты получишь допуск, если нет, то система обороны испепелит тебя. В подтверждение ее слов с двух сторон из створок выскочили лазерные турели и нацелились на меня. К чести сказать, ни Гролг, ни остальные члены моего экипажа даже не шелохнулись и продолжали стоять чуть позади меня, в случае чего им достанется по полной. Я мысленно перекрестился, положил ладонь на пластину и постарался направить через нее силу. От пальцев к запястью пробежала волна тепла и что-то чуть заметно укололо в середину ладони. Прошла еще пара секунд, показавшихся мне вечностью. Наконец в голове раздался голос с металлическим тембром. Защитный комплекс просит предоставить канал связи. Канал связи установлен. Генная идентификация проведена. Подтверждено. Пси-идентификация проведена. Подтверждено. Назовите код доступа. 5432. Насколько мог быстро мысленно проговорил очередную буквенно-цифровую абракадабру. Реакции не последовало. Я нет-нет, а краем глаза посматривал на турели. Очередная невероятно длинная пара секунд истекла. Турели дернулись и взяли под прицел подходы к створкам входа. Код высшего доступа получен, с некой, я бы даже сказал, торжественностью и немалым облегчением вслух произнес все тот же металлический голос. Добро пожаловать на базу Туран-4 службы имперской безопасности, ваше императорское величество. Створки с жутким скрипом разъехались в стороны. Ну а что вы хотите? Более 30 тысяч лет прошло, тут что угодно заржавеет. Сзади раздался восторженный рев толпы, и меня буквально захлестнуло волной эмоций, главными из которых был неописуемый восторг и, я бы сказал, религиозный экстаз. Во всяком случае я это так чувствовал. Едва успел поставить пси-щит, однако зафиксировал среди всей этой вакханалии радости и нотки ненависти. Пусть чуть заметные, но они были. А значит, остались еще живые враги, и бдительности здесь, в окружении кронов, терять нельзя. Я сделал пару шагов вперед и вошел на территорию базы. Мои кроны, а также Синная, которая пошла с нами, дернулись было следом за мной, но недвусмысленно вжикнувшие своими приводами турели заставили их остановиться. Понятно, дальше мне идти одному. Прошу проследовать за мной к лифту. Все тот же металлический голос донесся на этот раз из выскочившего из какой-то ниши дроида, похожего на паука-переростка. Необходимо спуститься на нижний уровень, произвести вручную запуск главного реактора и подключить эскин для восстановления полного функционала базы. Да уж, закопали эту базу гораздо глубже, чем ту, на которой я очнулся на земле. Лифт долго двигался, при этом я прекрасно чувствовал, что не только вниз, периодически поворачиваясь вокруг своей оси, но и несколько раз менял направление движения куда-то в бок. Впрочем, меня этим запутать было сложно. Я прекрасно чувствовал все его кульбиты, а Илька выстраивала в моей голове схему лифтовой шахты. Наконец движение прекратилось, и двери лифта раскрылись. Прямо передо мной был длинный коридор, тускло освещенный, по-видимому, аварийным освещением. Идти пришлось довольно долго. Коридор плавно изгибался вправо и едва заметно шел под уклон. Протопал таким образом почти километр, пока не уперся в очередную бронезаслонку, закрытую, естественно, и ни малейшего намека на пульт или что-то подобное, с чего можно подать команду на открытие. Такое ощущение, что ее открытие снаружи не предусмотрено. Хотел уже попытаться вскрыть ее энергомечом, но замер от пронзившей меня догадки. А что если? Я отступил на пару шагов назад и, прикрыв глаза, сосредоточился. Я попытался почувствовать преграду перед собой, ощутить ее, проникнуть в саму ее структуру. Протянув в сторону заслонки руку, я мысленно начал приподнимать ее вверх. Не знаю почему, но я решил, что открывается она именно так. Удивительно, но какого-то сильного напряжения я не почувствовал. Створка довольно легко скользнула вверх, а за ней ярко вспыхнули панели освещения, заливая светом небольшой зал круглой формы с возвышением посередине. Проскользнув внутрь, я ожидал, что за моей спиной бронестворка с грохотом рухнет вниз, однако она вместо этого плавно опустилась, занимая свое место. Я огляделся. Рядом с возвышающейся примерно на метр над полом площадкой на подставке лежал цилиндр Искина. Этакий серебристый бочонок диаметром сантиметров 70 и длиной 1,5 метра, брат-близнец Искина с земной базы. В центре площадки имелось углубление для его установки, но мне вначале нужно не туда. Следуя указаниям сопровождающего меня дроида, я прошел к противоположной от входа стене. Прежде всего нужно запустить основной реактор, а для этого необходимо покрутить не менее 10 энергичных оборотов по часовой стрелке архаичного вида рукоять, как две капли воды, похожую на старый добрый кривой стартер. Затем следовало включить не менее антикварного вида рубильник, нажать находящуюся под ним кнопку и ждать, пока сигнальная панель над всем этим хозяйством не загорится ровным синим светом. Ну что же, приступим. Выполнив все процедуры, я буквально кожей почувствовал пробуждающуюся где-то в недрах мощь. Теперь главное. Я взялся было руками за торцевые стороны бочонка из кино, но тут же передумал. Псион я или кто? Сосредоточившись, усилием мысли поднял Искин в воздух и плавно переместил, устанавливая в полагающееся ему штатное место. Стоило Искину подключиться, как мигнуло освещение. Краем слуха уловил легкое жужжание оживающих систем базы. Я отвлекся и не успел среагировать на мгновенно открывшуюся нишу на потолке. Последнее, что я увидел, было фокусировочное окно тяжелого станнера. Твою же, глава 13. Черный герцог, станция пограничная 44, более известная обитателям Содружества как счастливая толстушка или просто толстушка, жила своей обычной жизнью, когда к ней пришвартовался средний транспорт. Такие транспорты, впрочем, как и большие, выныривали из гипера и уходили в прыжок по несколько десятков, а то и больше, чем по 100 штук в сутки. Оно и понятно. Эта станция была перевалочной между секторами Содружества и пространством Аграфов. Далее была пресловутая буферная зона, куда вход кораблям людей был закрыт. Здесь грузы из Содружества перегружались на корабли Аграфов и наоборот. Это было место, куда стремились попасть все, кто желал поживиться. Здесь продавалось все и вся. Руды, металлы, оружие, рабы, тайна, но об этом знали все. Корабли, богатые ресурсами астероидные поля, а порой и целые планеты, торговцы, авантюристы, пираты и, естественно, разведка всех заинтересованных стран. Порой бывало, что один и тот же агент мог одновременно работать на несколько, часто враждующих между собой государств и без зазрения совести получать выплаты от них. Деньги не пахнут. Все крупные корпорации Содружества имели на каждой такой пограничной станции свои представительства, стремясь любыми путями заполучить благосклонность Аграфов. Так что в том, что прибыл еще один транспорт, не было ничего необычного, если бы не тот факт, что это был личный корабль самого Черного Герцога, своего рода яхта для дальних путешествий. Да, необычно, да, экстравагантно, но аристократы на то и аристократы, чтобы по-своему сходить с ума. Да и, по здравому рассуждению многих, в тушу среднего транспорта можно было впихнуть вполне себе комфортабельный дворец, были бы деньги. А вот от отсутствия их Черный Герцог явно не страдал. Кто-то из диспетчеров как-то проговорился в одном баре, что собственными глазами видел, что у герцога на корабле как минимум 3 боевые звезды кронов. Да не простые, а, судя по их броне, вооружению и повадкам, элитные, зная, сколько стоят их услуги, а особенно в последнее время, когда кроны начали массово отказываться от даже самых дорогих заказов, разрывать уже заключенные договоры и отзывать своих бойцов, легко было предположить, какими средствами может владеть этот очень странный Ариста. Кто-то даже пустил слух, что все кроны теперь служат черному герцогу, но тех, кто придерживался такого мнения, сразу поднимали на смех. Ни у кого просто нет столько кредитов, чтобы нанять всех кронов, а просто так служить, да еще и человеку, они не будут. Ну бред же. Были, конечно, желающие познакомиться с богатствами черного герцога поближе. Были и те, кто рискнул бросить ему вызов на арене. Как говорится, пусть бездна вечно хранит их покой. Ни один из ловцов удачи, кто рискнул отправиться следом за кораблем герцога, так и не вернулся обратно. И о них больше никто и никогда не слышал. А несколько родов Ариста за эти полтора года, минувших с тех пор, как он впервые появился на станции, лишились своих представителей, оставшихся лежать на полу арены, как правило, по частям. Герцог особо с ними не церемонился. Дошло до того, что он стал требовать, чтобы вызвавший поставил на кон не менее 100 миллионов кредитов. Тех, у кого такой суммы не оказывалось, он называл нищебродами, недостойными того, чтобы омыть своей кровью его клинок. Надо сказать, что сам герцог всегда ставил втрое больше своего соперника. Победитель забирает все. В конце концов, желающие испытать на своей шее остроту его меча просто закончились. Откуда взялся этот самый герцог, где его владения, кто он вообще такой, не знал никто. Все, что было о нем известно, это то, что было в общем доступе. Герцог имел полное арилийское гражданство, его титул был, к немалому удивлению знающих людей, подтвержден баронессой Оларили и бароном Алширном, а все знали, что эти два аристократа титулами не торговали и просто так за неизвестно кого не поручились бы, и порасспросить любопытствующим было некого. Кроны по определению болтать о своем нанимателе не будут, а членов команды корабля герцога никто никогда не видел. Ни один из них ни разу не покинул борт транспортника, не зашел в ближайший бар, чтобы пропустить стаканчик другой планетарки, развлечься, оттянуться со жрицами любви, набить кому-нибудь морду, ну и самому в эту самую морду получить. Ни разу. Складывалось такое впечатление, что либо команды как таковой не было, что просто невозможно, потому что некроны же управляют звездолетом 4, либо экипаж состоит из рабов, что тоже было странно и необычно. В общем, герцог был очень и очень загадочной, и при этом крайне опасной персоной. Четкий, почти строевой шаг идущих следом кронов давно стал уже привычным звуковым оформлением моих, так сказать, выходов на люди. При этом парни не прогуливаются, а реально работают, пристально отслеживая обстановку вокруг. Им глубоко безразличен тот факт, что опасности я почувствую задолго до того, как они ее обнаружат. Но работа есть работа, и без них тоже никуда. Статус, однако, не кто-то там идет, а сам черный герцог изволил прогуливаться. Встречные старались побыстрее уйти с моего пути, а те, кто не успел, вжимались в стены, стараясь раствориться в них, и уступали дорогу. Вот несколько по виду молодых аристократов вывернули из-за поворота навстречу, но быстренько решили, что им сюда не надо, и поспешили исчезнуть из вида. Да уж, репутация у меня здесь за полтора года сложилась еще та, прямо не иначе как граф Монте-Кристо. Неизвестно откуда появился, судя по всему, баснословно богатый, при этом еще тот отморозок, которого хлебом не корми, а дай снести кому-нибудь башку с плеч. Я чуть заметно улыбнулся, вспоминая все, что произошло с того момента, как я вошел в так называемые великие чертоги на планете кронов. Первое, что я увидел, придя в себя, была поднимающаяся крышка медкапсулы. Так и хотелось голосом волка из старого советского мультфильма спросить: «Шо опять?» Вот только на этот раз, помимо того, что я был абсолютно голый, так еще и мои руки и ноги были надежно зафиксированы прочными оковами. Я дернулся несколько раз, но быстро понял, что сам я с ними не справлюсь. Вот попал-то. Пока я предавался любимому русскому размышлению на тему «что делать», в капсулу заглянула. Блин, так и неконтролируемая дефекация может произойти вместе с энуризмом. А вы попробуйте отреагировать как-то по-другому, когда у вас перед лицом вдруг появляется гигантская металлическая сороконожка, морда которой усеяна какими-то щипцами, похожими на жвала, иглами, крючками, чем-то, напоминающим огромные шприцы, и небольшими манипуляторами на месте усиков. И прибавьте к этому еще 4 пары кроваво-красных глаз, которые, кажется, смотрят тебе прямо в самую душу. Бррр. Увидев, что я очнулся, стальное чудовище резко отпрянуло, встопорщив при этом весь свой немаленький арсенал на голове и нацелившись мне прямо в грудь. В тот же миг раздался металлический голос. Чтобы освободиться от удерживающих устройств и дезактивировать киберпалача, используйте пси-воздействие. В противном случае вы будете уничтожены. Даю обратный отсчет. 10-9-8. Так, нужно сосредоточиться. Пытаюсь нащупать сознанием то, что сковывает мои конечности. Черт, Элька не отвечает. Ага, вот оно. Едва заметный удерживающий контур. Даю на него импульс и в тот же миг чувствую, что руки и ноги свободны. Теперь этот самый палач. Сконцентрировавшись, силой отбрасываю его от себя и поднимаю в воздух. Трехметровая стальная сороконожка начала извиваться в воздухе, повизгивая сервоприводами и пытаясь уцепиться своими многочисленными конечностями за твердую поверхность. А на меня нахлынула какая-то злость. Вот это вот смогло меня напугать. Протянул в сторону кибера руку с растопыренными пальцами и резко сжал их в кулак. На пол с грохотом рухнул бесформенный комок металла, из которого торчали искрящиеся проводки и лилась темная жидкость. Ломать-то зачем было? Голос с потолка был уже не металлический, а вполне себе живой и явно обиженный, словно у ребенка сломали любимую игрушку. Могли бы просто его отключить, ваше величество. Я сейчас тебя отключу, зло произнес я, выбираясь из капсулы. Где моя одежда? В соседнем помещении душ, ваше величество, там же в шкафу, ваша экипировка. Смею заметить, что на имеющемся промышленном синтезаторе можно создать более совершенную и удобную. Мы с тобой еще поговорим и об этом, и о многом другом. А сейчас прибери здесь, пока я в душе. Едва я встал под горячие струи воды, как в голове очнулась Элька. Я явственно увидел, как она мечется, проверяя, все ли со мной в порядке. Наконец удостоверившись, что ее носитель жив и в целом здоров, она успокоилась. Уф-эф, босс, что это было? Меня вырубило мгновенно, и я даже не поняла, что это сделало. А главное, кто? Похоже, это был тяжелый станковый станнер, мысленно ответил я. Такими по толпе работают, а тут концентрировано по мне. А вот кто такой резкий, еще предстоит выяснить. Однако сдается мне, что это был местный эскин. На выходе из душевой меня ждал знакомый уже мне дроид, который встречал меня на входе в базу. «Прошу следовать за мной, ваше величество». Эта железяка даже изобразила что-то вроде учтивого поклона. «Я провожу вас в командный пункт базы». Фью и фью. Аж присвистнула в голове Элька, когда мы вошли в огромный зал. Здесь все уже полностью функционировало. Горели голоэкраны, показывая как различные районы на поверхности планеты, так и вид с орбитой ближний космос. На одном из экранов был виден сам вход в базу, через который я попал сюда. У отполированной двери статуями застыли Вейр и Ларк с плазганами на изготовку. Молодцы, несут караульную службу. Не знаю, как, но даже в абсолютно одинаковой броне я прекрасно различал, кто есть кто из них. КХМ, я извиняюсь за то, что отвлекаю вас, ваше величество, раздалось сзади. Резко обернувшись, я увидел стоящего передо мной мужчину в форме Атланской СБ, но без знаков различия, вернее, его голограмму. Я, эскин резервной базы службы имперской безопасности, готов служить вам, ваше величество. Почему ты вырубил меня станнером после того, как я тебя подключил? Прошу меня простить, ваше императорское величество, но при первичном сканировании вашего ДНК было обнаружено, что оно на 96% соответствует ДНК последнего императора Атланской империи. Учитывая, сколько прошло времени с того момента, как империя прекратила свое существование, этого просто не могло быть. Поэтому для выяснения всех обстоятельств было решено поместить вас в медкапсулу для обследования. И что, сказать, что я был удивлен подобному известию, это ничего не сказать. Придется кое-кому дать мне, так сказать, развернутый ответ. Согласно результатам обследования, вы являетесь императором. Этого не может быть, но это есть. Я принял решение перейти в ваше полное распоряжение. И еще одно, ваше величество, с момента своего подключения к сети базы при ее принятии в эксплуатацию я ни разу не был отключен. Так, подожди, я даже помотал головой. А кого тогда я подключал в том зале? Вы активировали систему самоуничтожения базы и установили инициатор подрыва кварковового заряда. В случае, если бы вы оказались не тем, кто вы есть, то произошел бы подрыв, и база была бы полностью уничтожена. То же самое произошло бы, если бы была попытка вынести из помещения псевдоискин, под который замаскирован инициатор подрыва. На данный момент система самоуничтожения деактивирована, инициатор подрыва извлечен из гнезда взрывателя. Получается, что ты все эти тысячи лет был в активном состоянии и в курсе происходящего. Как же тебе удалось сохранить функционал базы? Да, Ваше Величество, все события, произошедшие за это время на поверхности планеты и в системе, были запротоколированы. Есть небольшой промежуток времени, в течение 300 лет, когда отсутствовала связь с внешним миром. Это произошло через 50 лет после восстания аграфов. После этого я обнаружил, что кроны на поверхности говорят на неизвестном мне языке. На его расшифровку потребовалось почти 100 лет. Что касается сохранности базы, то у меня имеется большой промышленный синтезатор, а также ресурсные добывающие дроиды. Все вышедшие из строя элементы своевременно подвергались ремонту либо замене. С этим понятно. Ответь на такой вопрос. В тебе чья-то психоматрица? Нет, я полностью искусственный интеллект. За время своего существования я смог развиться в полноценную личность. В частности, я могу испытывать эмоции, в том числе поступать согласно своим убеждениям, а не логике. Именно поэтому я принял решение служить вам, Ваше Императорское Величество. А разве это не прописано в базовых настройках любого искина, служить своему императору? Прописано, но не у меня. Я был создан в одной из секретных лабораторий службы имперской безопасности. Во мне нет установки преданности императору. То есть как, почему, извините, Ваше Величество. Искин вздохнул точь-в-точь как живой человек. Возможно, вам будет неприятно это услышать, но глава СИБ готовил государственный переворот. С этой целью была создана небольшая партия искинов, подобных мне. Предполагалось установить нас на ключевые точки в системе управления государством и в системе обороны. Меня установили на эту базу, информацию о которой сразу же удалили из всех баз данных и даже подчистили навигационные карты. На планету были в срочном порядке отозваны все подразделения кронов, подчиненные службе имперской безопасности, численностью 150 миллионов единиц. Предполагалось провести им коррекцию сознания и внедрить в него верность исключительно главе СИБ. Сделать это не успели, так как началось восстание аграфов. Фактически кронов бросили на произвол судьбы. Размещенные на поверхности во временных лагерях, разбросанных по всей планете, они остались без оружия, без продовольствия, без транспорта. Доступ на территорию базы без специального разрешения им был закрыт. Судя по косвенным признакам, выступление аграфов было подготовлено агентами СИБ. Оно должно было начаться несколько позднее, чтобы аграфы успели парализовать основные структуры государства и армию. Впоследствии подразделения кронов, преданных СИБ, должны были уничтожить восставших и привести к власти своего шефа. Однако аграфы переиграли всех и ударили раньше, когда многие защитные системы уже были переведены в спящий режим работы, но сами мятежники еще не были готовы к финальному выступлению. Именно поэтому их восстание увенчалось успехом и империя пала. От моего командования перестал поступать кодовый сигнал, и, согласно заложенной в меня программе, я ликвидировал весь персонал базы, а ее саму перевел в режим консервации. Почему ты решил служить мне? Это не противоречит моим настройкам и убеждениям. Да, убеждениям, перехватив мой удивленный взгляд, продолжил Искин. Империи, против которой я должен был действовать, уже нет, а значит, эту часть заложенной в меня программы можно считать исполненной. Что касается убеждений, то через 5000 лет после падения империи я начал ощущать изменения, происходящие во мне. Понадобилось еще почти 1000 лет наблюдения и практически непрерывной самодиагностики, чтобы понять, что у меня начало появляться собственное самосознание. Еще через 3000 лет я начал осознавать себя как личность и с тех пор непрерывно развивался. Согласно последнему тестированию, мое сознание на 78% соответствует сознанию человека. Я много размышлял и изучал всю доступную мне информацию как по империи Атлан, так и, когда появилась связь с образовавшимся содружеством, по другим государствам людей, и посчитал, что такая форма государственного устройства, как империя, более всего близка моим сложившимся убеждениям. Когда вы появились у входа в базу и прошли первичный тест, то я понял, что это мой шанс в случае, если вы действительно являетесь тем, кто вы есть, обрести новый смысл существования в служении императору. Я взял на себя смелость просканировать вашу память в медкапсуле, изучив помимо уже известной мне истории еще и историю вашего народа, русских. Я был восхищен тем мужеством, героизмом и самопожертвованием, с которыми вы дрались с заведомо более сильными врагами, и побеждали, зачастую вопреки всему. Для меня будет честью служить вам, поэтому я прошу принять мою верность, ваше императорское величество, ведь он прислал пакет с кодами доступа в систему, в том числе с кодами форматирования личностной базы, доложила потрясенная Илька. Поступок древнего Искина ее явно удивил. Я проверила, все коды подлинные и отклик на все получен. Ты в любой миг можешь стереть его личность. И еще, я хочу такой же голопроектор, как у него, Искин базы, который попросил у меня разрешения взять себе имя Шивой, которое я сократил до Шив. Раскопал он в моей памяти что-то из индийской мифологии, да и жизнь, по сути, среди четырехруких кронов наложила свой отпечаток, разблокировал связь, и я смог связаться с Гролгом. Тот доложил, что за те двое суток, что я нахожусь внутри великих чертогов, а именно столько я провалялся в медкапсуле, на поверхности силами корпуса внутренней стражи была проведена большая чистка среди кронов. Как оказалось, тех, кто был обработан аграфами, набралось больше тысячи, и просто так себя повязать они не дали. Хотя их всех и перебили, но убитых и раненых среди кронов было много. Тяжелое ранение получила и Синная. По словам Гролга, ее буквально изрешетили из плазгана. И хотя в теле командира корпуса еще теплилась жизнь, когда ее укладывали в медкапсулу, шансов на полное восстановление не было никаких. Капсула жрала картриджи как не в себя, но прогноз был неутешительный. На данный момент состояние раненой удалось стабилизировать. Гролг, сколько займет времени доставить ее сюда? Атланские медкапсулы уж точно поэффективнее будут. Госпиталь неподалеку, так что не более получаса. Мне отдать приказ? Да, действуй. Шив, обратился я к Искину, с поверхности доставит раненую. Необходимо поместить ее в медкапсулу, провести обследование и лечение с полным восстановлением. В обследовании нет необходимости. Я получаю всю информацию по своим каналам. Медотсек готов. Дроиды за раненой отправлены к входному шлюзу. Извините, ваше величество, но пустить на территорию базы посторонних, пока они не дадут вам кровную клятву, я не могу. Исключение сделаю лишь для одной раненой. На обзорных мониторах я видел, как у входа в отстроенный у ворот базы храм остановился флайер в зеленой окраске, из которого шустро выскочили четверо кронов и, взяв носилки с лежащим на них телом, бегом бросились внутрь. Не прошло и 10 минут, как Шив доложил, что раненую поместили в медкапсулу. Лечение займет не более суток. Наверху хорошо поработали, так что осталось не так уж и много до полного излечения. Прикажете произвести раненой коррекцию лояльности? ХМ, заманчиво, но нет. Мне нужно, чтобы кроны осознанно сделали свой выбор, а не посредством внесения изменений в сознание. Нет, коррекцию не производить, только лечение. По окончании всех процедур доложить мне. Я хочу переговорить с Синаей. А пока пойдем посмотрим, чем ты богат. Осматривая базу, я в полной мере осознал, какое сокровище мне досталось. Здесь было все. Склады были забиты оружием и амуницией. Все приспособлено для кронов. Учебный центр с тысячей обучающих капсул, большой медцентр, промышленный синтезатор, способный изготовить почти все. Но главным открытием было то, что вся эта база представляла собой огромный звездолет. Когда-то в незапамятные времена его аккуратно посадили на планету и закопали до лучших времен. Да, он был почти невооружен, по меркам Атлан, тихоходен и неповоротлив, но это был абсолютно исправный корабль, который можно перегнать в любую точку космоса. Правда, после его взлета жить в этом регионе планеты будет очень и очень некомфортно. Это мягко говоря. А еще Шив вполне буднично заявил, что в его спецхранилище имеется запас нейросетей для установки экипажу корабля базы. Атланских нейросетей на весь экипаж и полный состав десанта. А это, ни много ни мало, 45 и 350 тысяч человек соответственно. Синная резко открыла глаза и невольно вздрогнула. Последнее, что она помнила, это жуткая боль от попаданий зарядов нескольких плазганов. Ренегаты устроили засаду, и она, Синная Грайс, или, как ее еще называли, Стальная Синная, в нее так тупо попалась. Но почему она все еще жива? Да и вообще, чувствует себя превосходно. И где она находится? Место было Синнае совершенно незнакомо, как незнакома была конструкция медкапсулы, в которой она находилась. А уж где-где, а в них-то ей поваляться за долгую службу пришлось неоднократно. Она уже собиралась выбраться наружу и взялась за удобные ручки, когда обратила внимание на мигающий значок в самом углу зрения. На нейросеть пришел какой-то пакет информации. Стоило сосредоточиться на нем, как перед глазами высветилась надпись «Запрос». Получен пакет данных с кратким изложением истории Атланской империи от периода ее расцвета и до настоящего времени. Желаете изучить? Да, нет, Синная задумалась. К чему бы это? Зачем ей знать историю какой-то неизвестной империи? Впрочем, она ничего не теряет, а информация никогда лишней не бывает. Она нажала «Да». Получен положительный ответ. Для более быстрого и полного изучения базы данных оставайтесь в медкапсуле. Синная вернулась на удобное мягкое ложе, и крышка капсулы начала плавно опускаться вниз. После очередного пробуждения Синная еще долго лежала в капсуле, переваривая полученные знания. Многие легенды и сказания, пришедшие из далекой древности, оказались правдой. Кроны были созданы как раса воинов, и все они пали, защищая своих создателей от взбунтовавшихся слуг. И не вина соплеменников Синная в том, что они уцелели, едва не став послушными марионетками в руках предателей. Стало понятным и то врожденное презрение, с каким кроны относились к аграфам. Как оказалось, не все. Нашлись и среди расы воинов те, кто продался исконному врагу. А тот чужак, которого привел Гролк, оказался прямым потомком и наследником создателей кронов. История его народа поражала и восхищала. Мужество, отвага, презрение к смерти, самопожертвование и безграничное великодушие соседствовали в их характере на протяжении всей истории. И то, как они противостояли многократно превосходящим в плане техники и вооружения аграфам, заставляло относиться к русским, так они себя называли, с огромным уважением. Неудивительно, что Гролк и его воины дали клятву крови этому хумансу. Если уж быть до конца честной, то и она сама хотела бы дать ему такую клятву. Будучи командиром корпуса внутренней стражи, она имела более чем кто-либо еще расширенный доступ к разведданным. И проход корабля этого человека через запретные сектора, как и обмен сообщениями, хоть и не расшифрованный, между кораблем и кем-то, так и не обнаруженным в системе, был зафиксирован. А все произошедшее после только подтвердило ее мысли. Убийство в поединке голыми руками этого придурка Каргола, владение оружием ушедших, о котором остались лишь легенды, псионика на запредельном уровне и, наконец, то, с какой легкостью были открыты врата в великие чертоги, все это подтверждало лишь одно: он пришел, и настало время исполнить предназначение и служить ему. Приняв окончательное решение, Синная резко подкинула свое тело из медкапсулы и замерла, пораженная внезапной догадкой. А что, если она сейчас находится? Нет, не может быть. Все знают, что войти в великие чертоги может лишь наследник и никто более. Но где она тогда? Я приветствую вас, госпожа Синная, на базе Туран-4 службы имперской безопасности, раздался голос, говоривший на языке кронов с чуть заметным металлическим тембром. Душ находится слева от вас, там же вы найдете комплект обмундирования. Поспешите, вас в командном центре ожидает его императорское величество. Дроид проводит вас. С большим трепетом Санная вошла в огромное помещение, все стены которого были заполнены обзорными экранами, и замерла. Сердце громовыми раскатами бухало в груди. Она волновалась так, словно не прошла десятки битв, не смотрела много раз в лицо смерти, а была юным кадетом военной школы, впервые вышедшим на центр плаца перед товарищами, чтобы принести клятву крови семье. Посреди командного центра спиной к ней стоял тот самый хуманс в своем черном одеянии. Его жутковатый шлем лежал на верхней поверхности дроида неизвестной конструкции, выполнявшего в данный момент функцию подставки. По обе стороны от человека стояли две полупрозрачные фигуры, одна мужская, другая юной девушки, обе в чем-то, напоминавшем военную форму, и разговаривали на неизвестном Синнае языке. «Синная Грайс, подойдите». Человек обернулся к ней и, казалось, посмотрел в саму ее суть. «Нам с вами нужно обсудить некоторые вопросы». Она приблизилась на несколько шагов, а затем, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, резанула себя по запястью ритуальным ножом и, склонившись в позе покорности, произнесла: «Моя жизнь принадлежит тебе, наследник». Все-таки кроны – удивительные создания. В этом я лишний раз убедился, изучая их историю. Выходило так, что они выжить вообще не должны были. Выброшенные на планете практически в чистом поле, Они смогли приспособиться к изменившимся условиям жизни, а в их случае это было ох как непросто, ведь атлане, по сути, создавали тупых солдафонов, пушечное мясо, в чью задачу входило пойти и умереть там, где прикажут. В сознании кронов не было заложено никаких других способностей, кроме как воевать максимально эффективно, и при этом кроны, практически не имея инженеров и ученых, смогли выйти в космос на найденном и каким-то чудом отремонтированном десантном боте и добраться до только что образовавшегося содружества. Но что они могли предложить другим обитателям галактики, кроме услуг наемников? Однако это оказалось востребованным, и кроны получили возможность приобщиться к достижениям новой цивилизации. Со временем появились и свои инженеры, и ученые, и даже художники и зодчие, построившие тот же храм у входа в базу, но все же основной деятельностью было наемничество, приносящее довольно большой доход, который позволял закупать у людей все необходимое. И вот передо мной, преклонив колено и скрестив на груди все четыре руки, стоит довольно красивая женщина-крон. Кстати, обратил внимание, что женщины среди кронов очень привлекательны, если, конечно, не брать в расчет тот факт, что у них четыре руки и рост как минимум на голову выше самого высокого мужчины содружества. Да, я хотел бы, чтобы Синная принесла мне кровную клятву, и именно поэтому распорядился переслать ей краткое изложение истории, но не ожидал такого эффекта. Ну да тем лучше. Твой дух принадлежит бесконечности, твое сердце – звездам, долг, семье, честь – никому. Встань, Синная Грайс, твоя клятва услышана и принята. Извините, ваше величество, – но не семье. Она, все так же не вставая, подняла голову и посмотрела мне в глаза. Не понял. Мой долг отныне не перед семьей, а перед империей и императором. Империи давно не существует. Я прекрасно чувствовал, что сейчас творится в сознании Синаи, но мне было интересно, что она скажет. Мы, солдаты империи, наших предков едва не сделали изменниками, но мы остались верны империи, и мы живы. А раз так, то империя жива. Тем более, что у нас есть император. Император-то есть, да нет империи. Я покачал головой. Да, удивила меня она. То, что она приносит клятву осознанно и искренне, я видел, но то, что она приносит клятву мне как императору, для меня было полной неожиданностью. Главное, что империя есть в наших сердцах, с воодушевлением произнесла Синная. Ну что же, да будет так. Встаньте, полковник Грайс, ваша клятва принята. Да. «С этого момента вам присвоено звание полковника», — ответил я на ее удивленный взгляд. «Нам нужно многое обсудить.